зовет издалека, путь дорогой в облака, наполняя новый миг. И родится песня вновь, исполняясь нужных слов, будто птицы вечный крик. Пусть сквозь вечный хлад и промерзший толстый лед чистый райский сад, как надежда живет. Пусть целый мир, нет неба и земли, жар звезд застыл без пламенной любви. В каждой капельке росы отражается она сквозь сон сквозя. Не беги, не спеши, загляни ей в вечные глаза. Дни, минуты, долгие года, ниоткуда в никуда, все текут немой рекой. И поток назад необратим, и все кажется пустым. В чем же смысл, в чем покой? Но ворвется вдруг в окна грустные она, снимет ковы с рук и спадет с глаз пелена. Пусть целый мир, нет неба и земли, жар звезд застыл без пламенной любви. В каждой капельке росы отражается она сквозь сон сквозя. Не беги, не спеши, загляни ей в вечные глаза. Злато обратится в тусклый прах, звезды стлеют в небесах, нету истины ни в чем. И дороги зарастут травой, только вдруг святой мечтой что-то мглу пронзит лучом. И преобразится вся вселенная в тот час светом озарится где-то в самых недрах нас. Пусть целый мир, нет неба и земли, жар звезд застыл без пламенной любви. В каждой капельке росы отражается она сквозь сон сквозя. Не беги, не спеши, загляни ей в вечные глаза.